Что ж, была правда, была ложь, было солнце, был и дождь, был покой, ты со мной. Я предающих воспевал и на ключ я запирал все не тех и не там. Есть где-то женщина одна, но незамеченной ходит она утром до метро, вечером домой одна. Есть где-то именно она, только не встретится, видимо, нам в городе большом, но по разным сторонам. Да, был оправдан каждый шаг, был прощен мой каждый враг. Ну так что здесь не так? Нет ни бокалов, ни вина, моя улица пуста, и на ней тишина. Есть где-то женщина одна, но незамеченной ходит она утром до метро, вечером домой одна. Есть где-то именно она, только не встретится, видимо, нам в городе большом, но по разным сторонам. Есть где-то женщина одна, но незамеченной ходит она утром до метро, вечером домой одна. Есть где-то именно она, только не встретится, видимо, нам в городе большом, но по разным сторонам. В городе большом, но по разным сторонам.